В огне погибли все старые кварталы города. В довершение зол серьезно захворал малолетний герцог Валуа, которому едва исполнилось 2 года, что совпало по времени с ухудшением отношений между двумя людьми, которых мадам любила больше всех на свете, ее братом Карлом II и деверем Людовиком XIV. Узнав, что юная Мари де Фонсон, которую она всегда нежно любила, удалилась в монастырь Шайо, она отправила к ней госпожу де Лафайет передать ее просьбу вернуться ко двору. Так Мари снова оказалась в Пале-Рояль и заняла привилегированное место при принцессе. Выполняя распоряжение последней, госпожа де Лафайет написала письмо изгнаннице, матери Мари. Сама же Мари продолжала хранить молчание. Сильве пришлось смиренно дожидаться развития событий. Фонсом и его обитатели проводили дни, недели и месяцы в монотонной скуке. Сильви, возобновившая поездки верхом, уделяла много времени своим крестьянам. Те благодарили ее за внимание к их нуждам, уважением и дружбой, хотя ей по-прежнему не удавалось проникнуть в тайну, окружавшую исчезновение Набо. В конце концов у Сильви опустились руки. Люди упорно хранили тайну, и она не хотела принуждать их поступать вопреки совести. В отличие от десятилетия, проведенного ею в Фонсоме после гибели мужа, теперь она не поддерживала отношений с владельцами окрестных замков. Соседи, в былые времена наперебой добивавшиеся ее дружбы, нынче не желали якшаться с особой, навлекшей на себя королевскую немилость. Но ни она, ни Персеваль не страдали от этого. Персеваль с удвоенной энергией взялся за ботанику, чтение, садоводство, проводил яростные шахматные баталии с аббатом Фортье или давним другом Мериссом, который иногда приезжал погостить на несколько дней. К тому же шевалье неустанно переписывался с парижскими друзьями. Сильви не очень-то любила писать письма, так что эту задачу взвалил на себя он. Благодаря этому даже в изгнании Сильви была в курсе событий в королевстве. Наиболее прилежной корреспонденткой оказалась мадмуазель, и ее стараниями Сильви оставалась в курсе придворной жизни. В частности, от нее не укрылось, что Лавальер, продолжая рожать от короля детей, постепенно выходит из фавора, все больше оттесняемая в тень новой ослепительной звездой — Атенаис де Монтеспан, поймавший короля в свои сети. Когда Лавальер в очередной раз беременная была удостоена герцогского титула, никто не усомнился, что это дар, знаменующий окончательный разрыв, так как мучения этой скромнейшей из фавориток начались гораздо раньше. Совсем скоро в объятиях короля оказалась госпожа де Монтеспан. Эту новость в Фонсоме узнали уже не из писем, а от провинциальных сплетников. Ведь добродетель, мнившая себя неприступной, пала совсем неподалеку, в Лафер, куда Людовик XIV любил возить своих дам. Лавальер, намеренно оставленная в Париже, не смогла этого вынести. Она села в карету и, пренебрегая своим состоянием и плохими дорогами, приказала вести себя к обожаемому возлюбленному, чем только приблизила разрыв. Бывшая фраэлина мадам окончательно заменила ее и в сердце, и в постели короля. Прошло еще несколько месяцев, и она поменяла королевский двор на монастырь Шайо. Что до госпожи де Монтеспан, то ее переписка с Сильви оборвалась. Сильви задавалась вопросом, сохранит ли новая фаворитка былое дружеское расположение к ее дочери или предпочтет отвернуться от свидетелей и свидетельниц прежних нелегких времен. Первым отвергнутым стал ее муж, женившийся в свое время по любви, а теперь не скрывавший от двора и от всего Парижа своего гнева. Он поколотил братьев Монтазье, обвинив их в том, что это они отдали его жену королю, украсил свою шляпу рогами и порывался вызвать Людовика на дуэль. Добился он таким поведением одного — места в Бастилии. Под пером мадемуазель его выходки приобретали смехотворный вид, хотя принцесса не могла отказать ему в искренности чувства. К несчастью, о Мари она упоминала разве что косвенно. Так она сообщила, что после смерти своего сына, маленького герцога Валуа, мадам ужасно горюет и избегает двора. Сильви делала вывод, что последнее относится и к Мари. Но усерднее всего она искала в письмах мадмуазель новостей о Франсуа, зная, что принцесса сохраняет с ним самые дружеские отношения. Та упоминала о нем только в связи с его неуклонно ухудшающимися отношениями с Кольбером, на которые никак не влияли его победы над врагом и неустанные труды на благо французского флота. К чести Кольбера, о нуждах флота не забывал и он. В Париже Бофора теперь не видели, следовательно, там не появлялся и Филипп, превратившийся в его верную тень. Так продолжалось до зимнего вечера, когда слуги уже закрывали внутренние ставни, Корантен обходил по своему обыкновению имение с собаками, а в кухне гасили на ночь огонь, как вдруг старая аллея наполнилась шумом приближающегося конного отряда, цоканьем копыт, позвякиванием сбруи, скрипом колес. Мгновение, и весь замок встрепенулся. Люди бросились зажигать фонари. Корантен прервал свой обход. Сильви, вышивавшая ризу для аббата Фортье и Персеваль, лакомившийся бульоном из цесарки у себя в библиотеке, кинулись к окнам. Их взором предстали дорожная карета, трое всадников и полдюжины вооруженных людей. — Уж не вернулась ли к нам мадмуазель? — предположил Рагнель. Но Сильви, подобрав юбки, уже бросилась со сдавленным криком в большой вестибюль. Свет еще не успел озарить лица, шляпы еще не были сдернуты с голов, а сердце уже подсказало ей, что во дворе замка находятся Франсуа, Филипп и Пьер де Гансевиль. До ее ушей долетел мощный голос Бофора, потребовавшего носилок для господина аббата. Карета и впрямь доставила к замку аббата Резини, но... Да чего же изменившегося? Проведя последнюю кампанию на суше, в покое и удобстве Нанского монастыря, причиной чему служило пустяковое происшествие, он вдвое раздался вширь и стал еще больше мучиться от вечного своего недуга подагры. «Сердобольные монахини хотели оставить его у себя», — объяснил Бофор со смехом. «Но господин аббат предпочел нас сопровождать, чтобы таким образом покаяться в грехах». «Я должен был воротиться во что бы то ни стало», — подхватил больной, которого уже почтительно несли в носилках двое сильных слуг. «Необходим умеренный режим, иначе мне не похудеть». «Я удивлюсь, если вы достигнете своей цели у нас», — вскричал Персеваль со смехом. «Ведь наш главный повар способен заткнуть за пояс всех своих коллег во Франции. Скоро вы сами в этом убедитесь». И правда, кухня ожила уже при приближении всадников к имению, Лами приступил к священнодействию. «Наконец-то добрая весть!» — воскликнул Бофор. «Мы умираем с голоду!» Сильвия не слышала его, потому что рыдала от счастья в объятиях сына, которого уже не чаяла увидеть. Если она и отстранялась от него, то только чтобы полюбоваться, ведь сын превратился в молодца, каким гордилась бы любая мать. Заметив ее восторг, герцог со смехом проговорил: «Вы доверили мне мальчика, а обратно получаете состоявшегося герцога де Пансома». «Вы мне его «Возвращайте», — прошептала Сильви, не веря своим ушам. «Таково, по крайней мере, мое намерение, хотя...» «Я сам этого не желаю, матушка», — объяснил Филипп. «Я хочу повсюду следовать за господином адмиралом». «Вернемся к этому разговору немного погодя», — оборвал его тот. «Здесь в прихожей чертовски холодно. Идемте греться». Аббат Резини был осторожно подворен в свою прежнюю комнату и получил клятвенные заверения, что ему принесут подкрепиться и все прочее, чего он только пожелает. Остальные гости усели за стол, который уже успели накрыть, и на котором источали упоительный аромат разнообразные блюда. Хозяйка дома, прежде чем сесть, сочла необходимым трезво предостеречь. — Вам следует поскорее узнать, монсеньор, об изменениях в моем статусе. Меня сослали. — Знаю. Мадмуазель сообщила мне об этом в гневных выражениях, и я разделяю ее чувства. Коронованный молокосос плохо начинает, если первым делом набрасывается на самых верных подданных. Впрочем, отложим эту тему. Скажу лишь, что для меня это дополнительное основание оставить вам Филиппа. Ведь он глава семьи, он будет вам необходим. Сильвия уже не так радовалась. Раз так, то вы совершаете ошибку, друг мой. Король дал мне ясно понять, что его повеление о ссылке распространяется только на меня, тогда как мои дети будут и впредь пользоваться его милостью, если продолжат хорошо ему служить. — Слыхали? — вскричал Филипп обрадованно. — Что я вам говорил, монсеньор? Моя мать любит меня и не станет принуждать держаться за ее юбку, зная, как мне дорога морская служба. А вот Мари я рассчитывал увидеть здесь. «Где же она?» Продолжает состоять при дворе мадам. «Она часом не лишилась рассудка. То появляется без предупреждения в Тулоне и предлагает господину адмиралу стать ее мужем, на что тот по своей невероятной доброте соглашается, то снова исчезает, оставляя письмо, коим смеет возвращать ему свободу.